Звездный дождь. По осени звездный дождь бывает. Как только он зачастит, мы его собираем, стараемся. Чашки, поварешки, ушаты, крынки, латки, горшки и квашни, ну, вся к делу подходящую посуду вытащим под звездный дождь. Дождь в посудах устоится, свет угомонится, стихнет. Мы в бочки сольем, под бочки хмелю насыплем. Пиво так крепко живет. Мы этим пивом добрых людей угощаем во здоровье. А полицейских злыдней этим же пивом бывало так звезданем, что от нас кубарем катится. Нас-то самих это пиво и веселит, и молодит. У нас, кто часто пьет, лет по 200 живет. Да это не сказка какая, а в заболе у нас так, ведь кругом народ знающий, свой соврать не дадут. У нас так и зовется: не люба, не слушай.